Глава 15. «У вас есть?» — шепчу я в мобильный, находясь тем временем на цокольном этаже, где разбираю новый товар. Анита наверху следит за магазином, а я улучила минутку, чтобы позвонить Джеку, потому что этой ночью в швейной машинке опять нашлась вышивка. И я надеюсь, что и у него, возможно, тоже появилась новая картина. «Так точно», — отвечает Джек. «У вас с пляжем?» «Да. Как думаете, это один из здешних пляжей?» «Ну, мой очень напоминает бухту Сент-Феликса. А ваш?» «Трудно сказать. У меня сплошной песок и ракушки. Полагаю, ваша картина, как обычно, большего размера». «Когда будем сравнивать? Сегодня вечером?» «Увы, сегодня я не могу. У меня родительское собрание в школе». «Как поживает Молли?» — спрашивает Джек. «Честнее еще при делах?» «С той вечеринки и нашего с Джеком последнего путешествия в старый Сент-Феликс прошло чуть больше 2 недель. За это время мы мельком виделись разок-другой на улице. Махали друг другу или перебрасывались парочкой слов, но не более. Теперь, когда появился предлог в виде очередных волшебных картинок, мне не терпелось провести с ним время снова». «Да, Чесни все еще с нами», — вздыхаю я. «Не могу сказать, что меня это очень радует, но могло быть хуже. В тех редких случаях, когда Молли разрешает мне с ним пообщаться, он ведет себя довольно вежливо». «Это просто замечательно», — с энтузиазмом говорит Джек. «Разве нет?» «Да, но я переживаю за ее учебу. Мне кажется, Молли проводит с ним слишком много времени». «Первое чувство. Плавали, знаем». «Именно поэтому я беспокоюсь. Так вот, насчет картинок. Я должна освободиться не позднее 8. Могу после прийти». «Это будет здорово», — довольно говорит Джек. «Я подготовлю мольберт». Родительское собрание заканчивается раньше, чем я ожидала. Молли расхвалили все учителя и предрекли замечательные результаты на выпускных экзаменах, если она продолжит налегать на учебу. Судя по всему, фактор Чесни не слишком сказался на ее успеваемости, по крайней мере, пока. Поэтому я иду в магазин Джека немного раньше, чем мы договорились, и, проходя по Харбор-стрит к центральной улице, натыкаюсь на приятельницу Аниты, выгуливающую свою собачку Роузи. «Привет, Лу! Привет, Роузи!» — говорю я между тем, как Лу останавливается, чтобы Роузи могла обнюхать землю. «Как поживаете?» Лу частенько заглядывает с собачкой в магазин навестить Аниту. Роузи немного странная с виду. Она помесь бассет-хаунда со спрингер-спаниелем. Лу однажды рассказывала мне, как такое получилось. Бассет-хаунд Безил, принадлежавший ее приятельнице, проникся теплыми чувствами к ее собачке Сузи. И в результате появились странноватые с виду, но очень славные щенки. Одного Лу оставила себе, а другого приютила моя подруга Поппи. Барни с Роузи такие же загадочные друзья, как Лу с Анитой. И потому у нас в магазине их обоих всегда ждет теплый прием. «А, привет, Кейт», — говорит Лу, переводя взгляд с Роузи на меня. «Спасибо, неплохо. А вы как?» «Хорошо, спасибо». «Вы сегодня без Барни?» «Да, иду с родительского собрания». «Все в порядке?» «Да, замечательно. Говорят, будет отлично по всем предметам». «Умница, девочка, вы должны ей гордиться». «Я горжусь». Я собираюсь распрощаться и продолжить путь, но тут меня посещает одна мысль. «Лу, вы ведь живете в Сент-Феликсе почти всю жизнь, да?» «Да, почти». «А вы хорошо помните 50-е годы?» Лу выглядит удивленной. 50-е прошлого века? Да, немного. Впрочем, я была тогда довольно юная. Я еще не такая старая». «Извините, я не это имела в виду. Я подумала, может быть, вы помните девочку по имени Мэгги и ее маму, которую звали Клара. Мэгги тогда была в инвалидной коляске. Может, это вам поможет вспомнить?» Лу морщит лоб, напрягая память. «Да, кажется, я их припоминаю. Они ведь приехали в Сент-Феликс в конце 50-х. Возможно, в 57-м или 8-м. «Точно не знаю», — говорю я, пораженная тем, что люди, которых мы видели на картинках, могли существовать в действительности. Просто мне помнится, что ее мать открыла здесь ателье и стала продавать самые модные наряды на ту пору. Ну, с пышными юбками, из яркой ткани и прочее. Я умоляла маму, чтобы мне купили такую юбку, потому что все девочки постарше носили их в том году. Я ныла все лето. И, наконец, она попросила Клару сшить мне такую. И ничего лучше у меня в жизни не было. Я помню, как мы с моей лучшей подругой Роуз, Роузи названа в честь нее, сидели на дамбе, болтая ногами, и слушали по ее приемнику Лони Донагана, Литл Ричарда и Элвиса Пресли. Она задумчиво улыбается. Хорошее было время. «У Клары было ателье?» — любопытствую я. «И где?» Лу опускает глаза, пытаясь вспомнить. «А знаете что? По-моему, там, где находится ваш магазин. Да, я почти уверена. Через несколько домов от кондитерской на противоположной стороне. В ту пору, мне кажется, кондитерская принадлежала дяде Дека. Тогда она называлась мистер Бамблс». «Ателье Клары было в том самом доме, где находится мой магазин?» Медленно повторяю я, силясь переварить это необыкновенное совпадение. «Да, где-то, да, пожалуй, середины или конца 60-х годов. Не могу утверждать наверняка, потому что я уезжала на несколько лет. У мужа была работа в другом месте. Я тогда только что вышла замуж», — мечтательно говорит она. «Но когда мы вернулись назад, вместо ателье уже была лавка пряжи, которая просуществовала до тех пор, пока вы не открыли магазин рукоделия». «А к чему все эти вопросы, милочка?» «Лу, вы не против, если я как-нибудь заскочу к вам и еще немного поспрашиваю?» «Нет, дорогуша, ничуть. Мне нравится предаваться воспоминаниям. Хотя я и не уверена, чем еще могу быть вам полезна». «Вы удивитесь, Лу, но те обрывочные сведения, которые вы мне сообщили, уже безмерно помогли. Напоследок еще один вопрос. Вы помните в то время художника по имени Арти?» Лу задумывается. «Это имя мне ни о чем не говорит. Но ведь речь идет о конце 50-х, а мне тогда было лет 13-14. С тех пор много чего случилось в жизни, да и художников тогда приезжало не меньше, чем сейчас. В этом смысле все осталось без перемен». «Кстати, о художниках. Мне надо бежать». «На встречу с владельцем художественного магазина? Да». Озорно поблескивая глазками, вопрошает Лу. «Откуда вам...» Начинаю я и тотчас сама продолжаю. «Можете не отвечать. Анита!» «По пути к вам я наткнулась на Лу», — говорю я Джеку, готовя изображение. «Алло, а кто это?» «Лу живет в Сент-Феликсе, пусть и с перерывами, уже много лет. Она приходится теткой Джейку, у которого детский сад на горке, а значит, теткой по мужу Поппи из цветочной лавки и двоюродной бабушкой Бронте». «Вау!» — вскидывает брови Джек. «Значит, тут все друг другу родня?» «Иногда складывается такое впечатление. Многие представители старшего поколения живут в Сент-Феликсе всю свою жизнь. Если с ними разговориться, они много чего порасскажут». «Могу представить. И что же поведала Лу?» «Вы не поверите, но она считает, что у Клары было ателье в том самом доме, где у меня магазин». «Правда? Это невероятно». «Она помнит Клару и Мэгги, а Арти нет. Очевидно, в 50-е годы здесь было не меньше художников, чем в наши дни». «Это что-нибудь да значит», — прищуривается Джек. «Но что именно?» «Давайте совместим картинки и посмотрим, что произойдет сегодня». Нетерпеливо говорю я, усаживаясь возле него на стул перед мольбертом. «Возможно, мы узнаем что-то еще». Сент-Феликс, июнь 1957-го. «Отсюда изумительный вид». Клара стоит у окна мастерской Арти, которая выходит на песчаную бухту Сент-Феликса. «На вашем месте я бы только его и рисовала». «Заманчивая идея», — говорит Арти, наблюдая за ней с другого конца мастерской. «Но, боюсь, один и тот же пейзаж наскучит моим заказчикам. Свет тут действительно изумительный. Он заливает собой все пространство, и благодаря ему все мои работы кажутся лучше. Клара поворачивается к Мэгги, которая отчаянно старается успеть до конца дня дорисовать этюд. Строго говоря, сегодня Клара впервые посетила мастерскую Арти. Прежде она встречала дочь у дверей, хотя Арти неизменно приглашал ее зайти. «Мэгги, ты заканчиваешь? Нам действительно пора. И твое время у Артура уже истекло». Упорное желание Клары называть его не иначе, как полным именем, вызывает у Арти ухмылку. Однако ее строгие манеры отчасти даже восхищают его. Это лишь один из многих моментов, которые ему нравятся в матери Мэгги. Но, похоже, с каждой новой встречей перечень становится все длиннее. «Все в порядке», — доброжелательно говорит Арти. «Искусство не лошадь, понукание не любит. Верно, Мэгги?» Мэгги довольно улыбается ему из-за мольберта. «И все же», — настаивает Клара, — «не стоит злоупотреблять вашим гостеприимством». «Я всегда вам рад», — мягко говорит Арти. «Вам обеим». Клара делает вид, что не слышит, и бросается к мольберту Мэгги. «Нет, мамочка!» Мэгги наклоняется, желая закрыть работу. «Она еще не закончена!» «Мэгги!» Клара внезапно останавливается. «Ты стоишь на ногах! Сама!» «Да!» Гордо отвечает Мэгги. «Все это время мы тренировались! Правда, Арти? Смотри, я даже могу сделать несколько шагов и не упасть!» Потрясенная Клара наблюдает за тем, как Мэгги медленно, но уверенно отходит от мольберта. Она перемещает ноги обдуманно и осторожно. Но какой восторг отображается на ее лице по завершении этих простых действий. Это надо видеть. «Ну вот», — восклицает она, оказываясь возле матери. «Я же говорила, что смогу, если ты позволишь». Клара обнимает дочь. «Замечательно, моя дорогая. И сколько ты так упражняешься?» «С тех пор, как Арти сказал, что мне надо ходить немного чаще». Мэгги радостно оглядывается на него. «Он сказал, если я не буду пробовать, то, возможно, никогда не смогу снова хорошо ходить». «Значит, так он сказал?» Клара сурово смотрит на Артура. «Вы у нас не только художник, но и врач?» «Нет, но я подумал, что ей пора. Если она и дальше будет сидеть в этой штуковине, мышцы ног атрофируются, и разовьется мышечная слабость. Атрофия — это...» «Спасибо, я знаю, что это», — отрывисто говорит Клара. «С нашим опытом приходится знать терминологию. И простите меня за откровенность, но мне также лучше знать, что на благо моей дочери». Клара оглядывается в поисках коляски. «Мэгги, нам пора». Она хватает коляску и подкатывает к дочери. «Не думаю, что ты уже готова проделать пешком весь обратный путь до дома». Клара многозначительно смотрит на Арти. «Или вы полагаете иначе?» Арти мотает головой и молча наблюдает за тем, как они собираются. «Мэгги, на следующей неделе в то же время?» — говорит он, когда они почти в дверях. «Не уверена, что нам стоит продолжать». Холодно роняет Клара и тотчас отворачивается. «Нет, мамочка, я хочу увидеться с Арти!» — кричит Мэгги. «Клара!» Арти быстро подходит к двери, преграждает им путь и берется за ручку. «Простите, если я неправильно поступил по отношению к Мэгги. По-моему, она отличная девчонка и довольно талантливый художник». Он улыбается ей. «Злитесь на меня, но, пожалуйста, не запрещайте дочери заниматься тем, что доставляет ей радость». Лицо Клары немного смягчается, но ее губы по-прежнему твердо сжаты, а глаза смотрят на Арти холодно. «Я подумаю», — говорит она. «А теперь будьте добры открыть дверь, чтобы мы могли выехать». Арти подчиняется и отходит назад, держа дверь для них открытой. Он грустно машет Мэгги, а та с потерянным видом машет в ответ. Клара решительно выталкивает коляску из мастерской и направляется вниз по улице, желая убраться от Арти как можно дальше. «Ох», — разочарованно говорю я, поворачиваясь к Джеку, в то время как изображение начинает расплываться. «Сегодня как-то не весело». «Да уж, бедная Мэгги и бедная Арти». «Клара лишь пытается сделать как лучше для дочери», добавляю я, чувствуя потребность защитить ее. «Она, вероятно, считает, что Арти полез не в свое дело». «Насчет атрофии он был прав», — — говорит Джек. «Если Мэгги не будет пользоваться ногами, мышцы ослабнут и деградируют. Поверьте мне, уж я-то об этом знаю все». «Не сомневаюсь, но я знаю, что такое быть матерью-одиночкой. Когда тебе пытаются сказать, что лучше для твоего ребенка, сразу начинаешь обороняться». Джек смотрит на меня. «Могу себе представить. Я не так часто вижусь с Беном, но, по крайней мере, участвую в его воспитании. Мы не особенно ладим с моей бывшей, но она всегда звонит, если мне что-то стоит знать про него или надо обсудить какие-то вопросы. А когда ты один, все надо решать самому. Молли не видится с отцом, да?» Я напрягаюсь. Это случается всякий раз, когда люди начинают копаться в моем прошлом. «Нет», — отрезаю я, — «не видится». «Жаль», — продолжает Джек. «Мне было бы паршиво, если бы я не виделся с Беном». «Но иногда все не так просто». Джек внимательно глядит на меня, ожидая продолжения. «Интересно, что будет дальше?» — говорю я, намеренно меняя тему. «С Кларой и Арти. Нам известно, что она откроет ателье, но что будет с ними двумя и с Мэгги?» «Будем надеяться, что вскоре мы получим новые картинки и все выясним», — говорит Джек, уловив намек. «На этот случай я каждую ночь устанавливаю мольберт. Поначалу я думал, что нужен холст на подрамнике, но сейчас я ставлю только мольберт, и новое полотно появляется как по волшебству». «А вы оставляете нитки с иголками своей феи-рукодельницы?» «Нет. Поутру ткань с вышивкой сама собой появляется под лапкой, и это уже совсем странно. Вам по-прежнему интересно, кто это делает?» Джек пожимает плечами. «Честно говоря, я бросил ломать себе голову. Все это настолько невероятно, что я забыл про свой врожденный скептицизм. История Клары и Арти так меня увлекла, что я перестал гадать, как это возможно. Я просто наслаждаюсь ей». «Я чувствую то же самое», — улыбаюсь я. «Странно, да? Если бы пару месяцев назад мне сказали, что я буду сидеть тут с незнакомым человеком и ждать, когда оживут изображения, я бы рассмеялась в лицо». «Я ведь уже не такой незнакомый, а?» — тихо спрашивает Джек. «Я бы сказал, что мы узнаем друг друга все лучше и лучше. Мне нравятся наши посиделки». Я удивляюсь его словам. Не о том, что ему нравятся наши художественные рандеву, мне они тоже по вкусу. Просто нечасто он бывает так прямодушен. Обычно он поясничает и балагурит, и когда вдруг скажет что-нибудь искреннее, испытываешь настоящий шок. «Да, мне тоже», — робко говорю я. «Новый друг, с которым можно поговорить, — это всегда здорово». «Об этом мы больше ни с кем не можем поговорить», — Джек указывает на картинки. «Интересно, а почему мы?» «Вы о чем?» «Интересно, почему мы видим эти...» Я замолкаю, пытаясь найти правильное слово. «Эти изображения. Как по-вашему, это могло бы случиться, если бы Ной отдал машинку и мольберт кому-то другому?» Джек пожимает плечами. «Появились бы у них картинки, как знать. И стали бы они совмещать их, как делаем мы. Весьма сомнительно». «Почему?» «Швейная машинка и мольберт могли бы попасть куда угодно, так ведь? Сюда приезжают люди со всех концов света». «Да, но маловероятно, что кто-то захотел бы купить такие громоздкие вещи, потому что везти их домой — это целая проблема». «Верно, так что если бы их купил кто-нибудь из местных, и они начали бы создавать, скажем так, необычные изображения, то каковы шансы, что этот кто-то осмелился бы рассказать про это кому-нибудь другому? А этот другой оказался бы тем самым человеком, с которым произошло то же самое». «Знаете, а вы правы. Сам факт, что эти изображения появились, так же невероятен, как и то, что мы их вообще совместили». «Может, это судьба?» — тихо говорит Джек. «Я думала, вы не верите в подобную ерунду». Улыбаюсь я, но мое спокойствие — только видимость. Сегодня Джек как-то непривычно мил. Говорит то, что я никак не ожидала от него услышать, и это меня обезоруживает. «Вообще-то нет, но Сент-Феликс — особое место. Здесь случается так много странного и необъяснимого, что я начинаю верить, что что-то подобное происходит и с нами». «С кем это вы пообщались?» — интересуюсь я, стараясь говорить легкомысленным тоном. «С кем-то из паба?» Да, Ной сказал, что мне стоит поспрашивать там, что я и сделал как-то тихим вечерком, когда было мало народу. И такого наслушался, просто дух захватывает. Я в курсе. Даже моя подруга Поппи может поведать байку о том, как познакомилась со своим мужем Джейком, а ее цветочная лавка стала процветать. Эту историю я тоже слышал. Может, теперь наша очередь, улыбаюсь я, приобщиться к магии Сент-Феликса? Возможно. Джек пристально смотрит на меня. И должен сказать, пока эта магия действует безотказно. Разве не так?